Как оно было? Как же? Повстречались нам пьяные солдаты-безобразники. И услыхали они, что обращаюсь я к княжне барышня-панна, ведь я не очень-то уже и таился, находясь от своих поблизости. Они сразу, что это, мол, за дед такой, и что это за особенный парнишка, к которому обращаются барышня-панна, а как на княжну глянули, красота писаная, они на нас, я сердешную мою в угол с собою заслонил и саблю хвать. Странно все же, — прервал рассказчика Володыевский, — что ты, сударь, дедом переодетый при сабле был. — сказал Заглоба, — при сабле. А кто, вашей милости, сказал, что я был при сабле? Я же солдатскую схватил, которая на столе лежала. Это ж в корчме было, в Шипинцах. Двоих я уложил мигом, остальные за мушкеты. Я кричу: «Стойте, собаки, я шляхтич!» А тут вдруг орут: «Стой, стой!» Разъезд чей-то на подходе. А это, оказывается, не разъезд, а всего-навсего пани Славашевская с эскортом, которую сын с 50 всадниками провожал, парнишка молодой. Тут солдат этих, наконец, утихомирили. Я к пани Славашевской с речью приветственной так ее разжалобил, что сразу же хляби у ней в очах разверзлись. Взяла она княжну в свою карету, и двинулись мы в бар. Думаете, на этом конец? Нет. Внезапно пан Слешинский прервал Заглобу. «Глядите-ка, милостивые государи, — сказал он, — там что, заря, что ли?» «Эй, быть не может! — возразил Скшетузский. — Рановато еще!» «Это где Староконстантинов?» «Точно! Видите, все ярче!» «Боже мой, зарево!» Все лица тотчас посерьезнели, все забыли про рассказ и вскочили. «Зарево! Зарево!» — подтвердило несколько голосов. «Это Кривонос из-под Полонного подошел?» «Кривонос! Со всем войском! Передовые отряды, верно, город подожгли или деревни окрестные?» В этот момент тихо протрубили тревогу, и сразу к офицерам подошел старый Зацвелиховский. «Милостивые государи, — сказал он, — вернулась разведка, враг под носом, выступаем немедленно к полкам, к полкам!» Офицеры поспешили к своим полкам. Челядь затоптала костры, и спустя малое время лагерь погрузился во тьму. Только вдалеке, где Староконстантинов, небо становилось все краснее, и от зарева этого постепенно меркли и гасли звезды. Снова послышались трубы, тихонько протрубившие поход. Неотчетливые группы людей и лошадей зашевелились. В тишине были слышны удары копыт, мерный шаг пехоты и, наконец, глуховатый перестук орудий Вурцеля. Иногда звякали мушкеты или раздавалась команда. Было что-то грозное и зловещее в ночном этом походе, невидимом во мраке, в этих голосах, шорохах, позвякивании металла, в посвечивании броней и мечей. Хоругви спускались к Староконстантиновской дороге и текли по ней в направлении зарева, похожие на гигантского ящера или змея, ползущего в потьмах. Но дивная июльская ночь уже кончалась. В Росоловцах загорланили кочеты, подавая по всему городишке голоса свои. Миля пути отделяла Росоловцы от Староконстантинова, так что прежде чем войско медленным маршем прошло половину дороги, из-за дымного зарева, словно бы испуганная, выглянула бледная зорька и постепенно стала насыщать брежущим светом воздух, извлекая из потемок леса, перелески, белую ленту большака и идущие по нему войск. Теперь людей, лошадей и сомкнутые ряды пехоты можно было различить отчетливее. Повеял утренний свежий ветерок и заплескал стягами над головами рыцарей. Впереди шли татары Вершула, за ними казаки Понятовского, потом драгуны, пушки Вурцеля, а пехота с гусарами замыкала. Пан Заглоба ехал рядом со Скжетузским, но как-то все время вертелся в седле, и видно было, что перед неминуемой битвой его охватывает беспокойство. «Ваша милость!» — тихо зашептал он Скшетузскому, словно бы опасаясь, что кто-то подслушает. «Что скажешь, сударь? Первыми разве гусары ударят? Ты же говорил, что ты старый солдат, а не знаешь, что гусар для решающего удара держит, до той поры, когда неприятель все силы в битву бросит». «Да знаю я это, знаю. Просто проверить себя хотел». С минуту оба молчали. Затем пан Заглоба понизил голос еще больше и спросил снова. «Значит, там Кривонос со всеми своими силами?» «Точно. А много их у него?» «С холопами 1060 будет». «Ах ты, дьявол!» — сказал пан Заглоба. Скшетузский улыбнулся в усы. «Не сочти, ваша милость, что боюсь я», — опять зашептал Заглоба. «Просто у меня одышка и толчии я не люблю, потому что жарко бывает, а когда жарко, от меня пользы никакой. Другое дело в одиночку действовать. Человек хоть уловкой какой выкрутиться может, а тут и придумать ничего не успеешь. Тут не голова, а руки в выигрыше. Тут я пень по сравнению с паном под бипяткой. У меня, сударь, на животе 200 червонных золотых, которые мне князь пожаловал. Но верь мне, что живот как раз предпочел бы я где-нибудь в другом месте держать. Тьфу, терпеть не могу этих решающих сражений. Чума их возьми». «Ничего с вашей милостью не случится. Соберись с духом». «С духом. Этого-то я и боюсь, что отвага благоразумие во мне победит. Я ведь жуть какой запальчивый, а мне нехороший знак был. Пока у костра сидели, две звезды упало. Вдруг какая-нибудь моя». «За добрые твои дела Бог тебя наградит и в здравии соблюдет. Только бы слишком скоро награды не положил. Отчего ж ты при обозе не остался? Я решил, что с войском безопаснее будет». «И правильно. Вот увидишь, ваша милость, что ничего такого особенного в этом деле нету. Мы уже привычные, а привычка — вторая натура. Вот уж и Случ с вишоватым прудом». И в самом деле воды вишоватого пруда, отделенные от Случи длинную запрудою, засверкали вдали. Войска тотчас остановились на всем протяжении. «Что, уже?» «Князь будет строй проверять», — ответил пан Скшетузский. «Терпеть не могу толчии. Говорю я вашей милости, просто не выношу». «Гусары, на правый фланг!» — раздался голос вестового, посланного князем к Скшетузскому. Уже совсем развиднелось. Зарево поблекло в лучах восходящего солнца. Золотые отсветы засверкали на остриях гусарских копий, и могло показаться, что над рыцарями загорелись тысячи свечей. После проверки строя войско, более не таясь, грянуло в один голос: «Распахнитесь, врата искупления!» Могучая песня покатилась по росам, ударилась в сосновый бор и, отраженная эхом, вознеслась к небесам. Но вот берег по другую сторону запруды зачернел, насколько хватал глаз, несметным множеством казаков. Полки подходили за полками, конные запорожцы, снаряженные длинными пиками, пеший люд с самопалами и половодье мужичья, вооруженного косами, цепами и вилами. За ними точно в тумане виднелся огромный обоз, по виду прямо передвижной город. Скрип тысяч вазов и ржание коней долетали даже до княжеских солдат. Казаки, однако, шли без обычных воплей, без завывания, и по ту сторону земляной плотины остановились. Обе враждебные армии какое-то время в молчании озирали друг друга.